Глава 11. Возвращение. Весной 48-го года Осю освободили. Произошло это, на удивление, буднично. Театральная труппа возвращалась в лагерь. На входе Осю окликнул начальник караула, приказал: «Ермашевская, собирайтесь и на выход с вещами». «Куда?» — спросила Ося, расстроенная, но не удивленная. Такое случалось постоянно. По случайности, по чьей-то прихоти, из-за бюрократической ошибки заключенного могли перевести с одной работы на другую, из одного лагеря в другой, обычно без предупреждения и без объяснения причин. Марина и Алла остановились рядом, ждали ответа. «Куда?» — повторила Ося. «В другой лагерь?» «На поселение», — сказал Начкар, глядя поверх Оси на въезжающий в зону грузовик. «Как это?» — не поняла Ося. «Освобождают! На поселение! Сколько раз повторять? Быстрее давайте! Ворота надо закрывать!» Марина завизжала, бросилась обнимать Осю. Алла потянула ее за руку в барак собирать вещи. На ватных ногах Ося дошла до своей койки, села и поняла, что ей очень страшно. Все, что было у нее на этом свете — друзья, работа, крыша над головой — все было в лагере. Она отвыкла от большого мира. Она не знала его нынешних нравов, его законов. Из лагеря можно было выйти, но идти было некуда. «Значит так», — сказала Алла, — «ты сейчас пойдешь и попросишься переночевать до утра. Нечего ночью таскаться в одиночку. А если не разрешат? Слезу упусти, пообещай нарисовать чего-нибудь. Они любят. Ну что ты как неживая, радоваться надо. Меня бы освободили». «И что бы ты делала?» «Побежала бы к Марику», — мечтательно сказала Алла. «У тебя есть Марик», — вступилась за Осю Марина. «У нее есть Витас». «Не говори ерунды», — поморщилась Ося. «Урбанос просто друг». «Вот этого просто друга ты завтра и попроси, чтобы нашел тебе комнату в Ухте. Якинскому не забудь сказать, чтобы он оформил тебя как вольнонаемную». Ося собрала в узел немногие свои пожитки, на всякий случай попрощалась с подругами и отправилась в административный барак. Там ее обыскали, выдали справку и предупредили, что территорию лагеря необходимо покинуть немедленно. «На дворе ночь», — сказала Ося. «До города час ходьбы, и идет дождь. Я могу переночевать в бараке?» «Не разрешается», — скучным голосом сказал дежурный. «В таком случае я буду ночевать здесь», — решила Ося, присев на лавку и развязывая узел. «Эй, ты чего?» — прикрикнул дежурный. «Тимошенко, ну-ка выведи ее». «Пройдемте, гражданка», — неловко сказал солдат охраны в новенькой, необмятой шинели, стараясь не встречаться с Осей взглядом. «Я никуда не пойду до утра», — упрямо сказала Ося. «Мне некуда идти». Дежурный выругался, рявкнул. «Тимошенко, я кому сказал?» Солдатик подошел поближе, попросил: «Пройдемте, пожалуйста». Оси сделалось его жалко. Она встала и вышла из барака. На улице было промозгло и сыро. Оси решила вернуться в театр. Даже если сторож ее не пустит, можно спрятаться от ветра и дождя в портике. В темноте, по мокрой дороге и с тяжелым узлом она тащилась долго. До театра добралась уже за полночь. Подергала дверь. Та была заперта. Она обошла здание кругом. Заметила проблески света в окне бутафорской на втором этаже. Подобрала с земли маленький камушек, бросила. Камушек стукнул по раме, свет мгновенно исчез. Ося бросила еще один камушек. Подождала, пока скрипнула, открываясь окно, сказала негромко: «Витас, это я, Ольга. Ты можешь меня впустить?» «У меня нет ключей», — ответил знакомый голос. «Сторож меня запирает. Что ты здесь делаешь?» «Меня освободили», — сказала Ося, — «и выгнали из лагеря». «Я сейчас», — сказал он. Ося услышала легкий скрип, потом что-то глухо стукнулось о землю. «Идем ко мне на квартиру», — сказал он, вынырнув из темноты и взяв Осю за руку. «Идем скорее, ты вся дрожишь». «Что ты делал в театре?» «Потом», — сказал он, — «потом». Двигаясь в темноте быстро и уверенно, как кошка, за дами и переулками, он вывел Осю на окраину города. Зашел во двор большого двухэтажного дома. В самом углу двора стояло приземистое неуклюжее строение. Распахнув неплотно прикрытую дверь, Урбанос велел: «Заходи, сейчас я зажгу свет». Через пару минут вспыхнула керосиновая лампа. Ося осмотрелась. В крошечной 2×3 комнатке стоял грубый деревянный топчан и маленькая тумбочка. В углу притулилась печка-буржуйка, черная труба шла от нее по стене через потолок к окну. На буржуйке стоял старый закопченный чайник. Больше в комнате ничего не было. Витас сбегал во двор, вернулся с полным чайником и охапкой поленьев, затопил печку, велел Оси: «Переодевайся в сухое». И снова вышел. Вернулся он через четверть часа, принес немного чая в бумажке, 2 пайки хлеба и 0,5 стакана клюквы. «Где ты все это раздобыл ночью?» — удивилась Ося. Он не ответил, вынул из тумбочки 2 кружки, разлил чай, протянул Осе хлеб. Ося отхлебнула, он спросил: «Что, совсем тебя отпустили?» Ося достала из кармана телогрейки справку, поднесла поближе к лампе, прочитала вслух. «Справка. Настоящая выдана отделом кадров Ухтижемлага НКВД Ермашевской Ольги Станиславовне, 1910 года рождения, уроженки города Ленинграда, в том, что она по отбытии меры наказания, судима по делу НКВД СССР 5 октября 1937 года, сроком на 10 лет лишения свободы, освобождена 26 мая 1948 года в соответствии с приказом МВД СССР, МГБ СССР и Генерального прокурора СССР от 24 июня 1946 года. Оставлена на работе по вольному найму с прикреплением к производству Ухтижемлага до окончания срока ссылки. Данная справка видом на жительство служить не может, при утере не возобновляется». «Страшно?» — спросил он. «Страшно», — призналась Ося. «Мне тоже было страшно. Первую неделю я в парке на лавочке спал. Не мог никого видеть. Потом привык. Койку в общежитии получил. Но там еще хуже, чем в лагере. И начал жилье искать. И вот, нашел». Он обвел взглядом сарай, усмехнулся. «Теперь ты понимаешь, почему я часто ночую в театре?» «Так трудно найти жилье?» — спросила Ося. «Не трудно. Невозможно. Особенно мужчинам. Пока лето, ты можешь жить здесь, но до зимы непременно надо найти комнату. А как ее искать? Спроси в театре, может быть, кто-то знает, или слышал, или сам может сдать. Попроси Акинского написать ходатайство. Сходи в горисполком, оставь заявление с просьбой предоставить жилье. Но это вряд ли поможет. Мне не помогло. Я плачу сторожу 50 в месяц, и он разрешает мне ночевать в театре». «Сколько тебе еще осталось?» — спросила Ося. Они были знакомы 1.5 года, работали вместе почти ежедневно. Много разговаривали, и все же она не знала про него почти ничего. В ответ на расспрос он либо отшучивался, либо тут же переводил разговор. А сейчас вдруг ответил, сказал. «Вечность. У меня вечное поселение». «За что?» «За то, что в 1939 году имел неосторожность не радоваться, когда Красная Армия вошла в Вильнюс», — сказал он с глухим литовским акцентом. Оси уже давно заметила, когда он волновался, в его правильной, красивой речи вдруг проступал тяжелый прибалтийский акцент. «У тебя кто-нибудь остался в Литве?» — спросила она. «Близких никого. Ни в Литве, ни на всем белом свете», — ответил он, и Ося не решилась дальше расспрашивать. «Согрелась?» — спросил он. «Тогда ложись спать. Подушки только нет. Я унес ее в театр. А ты?» «Я на полу лягу. Мне не привыкать». Зная по опыту, что его не переупрямить, Ося вытянулась на топчине, укрылась телогрейкой. Урбанос отодвинул тумбочку, смел в сторону землю, поднял деревянную крышку, засунул в образовавшуюся дыру руку и вытащил небольшой фанерный чемоданчик. Заметив, что Ося смотрит на него, пояснил смущенно. «Иначе нельзя, стащат». Из чемоданчика он вытащил старые ватные штаны, постелил на пол, подложил под голову ушанку и прикрутил фитиль. «Странно», — сказала Ося в темноте. «Столько раз я представляла себе свое освобождение, но никогда не думала, что оно будет таким абсурдным». Он засмеялся. «Ты чего?» — спросила Ося. «Здорово ты сказала», — захлебываясь смехом, едва выговорил он. «Меня освободили и выгнали из лагеря». Осе тоже стало смешно, и полчаса они хохотали, не в силах остановиться, все время повторяя один другому. «Меня освободили и выгнали из лагеря». Через неделю общими стараниями Оси нашли жилье. Старуха, работавшая уборщицей в библиотеке на первом этаже театра, согласилась сдать ей угол, отгороженный с двух сторон стенами, с третьей печкой, а с четвертой ситцевой занавеской в цветочек. Угол был почти комнатой. Старуха жила одна. Оси не надоедала, даже подарила ей старую дырявую кастрюлю, которую Витас запаял. Урбанос приходил к ней почти каждый день. То колол старухе дрова, выторговывая пару полешек для Оси, то белил печку, то менял прогнивший кусок венца. Кончив работать, он садился пить чай, вступал с Осей в сложные философские споры о природе искусства, об отношениях индивидуума и общества. Он вдруг разговорился, и ему было что рассказать. Его отец, заведующий валютным отделом Вильнюсского коммерческого банка, послал сына в Германию изучать банковское дело. Но Витас, мечтавший стать скульптором или архитектором, из Германии перебрался сначала в Париж, потом в Вену, где и поступил на архитектурный факультет Венской высшей технической школы. В декабре 1939 года студентом третьего курса он приехал домой на рождественские каникулы. Уехать обратно в Вену он уже не смог. а в июне 40-го его арестовали, дали 5 лет и отправили в лагерь. Долгое время он не знал, что стало с семьей, отцом, матерью и двумя младшими сестрами. В 45-м году, когда в лагерь прибыл новый этап, наполовину состоявший из лесных братьев, Витас обнаружил среди них знакомого, бывшего одноклассника. Одноклассник, влюбленный в сестру Витаса, рассказал, что всю семью отправили на поселение в устье Лены, в спецколхоз «Арктика», что отец умер еще по дороге, а мать и младшая сестра в первую же зиму. Средняя сестра, та, в которую был влюблен одноклассник, оставшись одна, написала жениху прощальное письмо и ушла в тундру, что с ней стало никому неизвестно. Витас сказал однокласснику спасибо, отдал ему свой хлебный паёк, а на следующее утро в Бутафорской вскрыл себе вены. Спас его Акинский. Николай Петрович не задал ни единого вопроса, но объяснил Витасу, что если декорации к хозяйке гостиницы не будут готовы вовремя и спектакль провалится, труппу могут расформировать. Витас перевязал руки обрезками костюмного кроя, принялся за работу. По окончании срока его освободили, заменив ссылку пожизненным поселением в Ухте с разрешением удаляться от города не более чем на 20 километров. Все это он поведал Осе спокойным, почти равнодушным голосом, сильно по-прибалтийски оглушая все согласные и потягивая клюквенный чай. Допив, сказал: «Ты просила рассказать, я рассказал. Больше к этому возвращаться не будем». Больше они никогда о его семье не говорили. Зато о своей жизни в Париже и Вене он вспоминал охотно. Рисовал ей план Лувра и Венского музея истории искусств. Рассказывал о Венской архитектурной школе, о Сецессионе. Сецессион – выставочное и творческое объединение молодых австрийских художников, выступивших в конце XIX века против рутины академического искусства. О Климте, Кокошке. Оскар Кокошка, 1886-1980 года. Австрийский художник и писатель чешского происхождения. Крупнейшая фигура австрийского экспрессионизма. Плечники. Ёжи Плечник, 1872-1957 года. Словенский архитектор и градостроитель, принявший значительное участие в формировании облика нынешних Любляны и Праги. Иногда даже делал быстрые, четкие наброски. Уже давно не было с ней рядом человека, с которым ей было бы так интересно и в то же время так легко. В театре над ними подшучивали, все были уверены, что у них роман, не понимали, почему надо скрывать его. Ведь оба уже не в лагере. Оси сердилась, убеждала Аллу с Мариной, что никакого романа нет. Витас просто отмалчивался. Удивительно он умел молчать. Молчал, смотрел на собеседника синими своими глазами, при этом непременно что-нибудь строгал или вырезал, или приклеивал, и собеседнику становилось неловко. Он чувствовал себя болтливым бездельником и тоже замолкал. Так прожили они 2 месяца, а в июле уволили Акинского. Особисты Ухтежемлага обнаружили пятно в его биографии. Он скрыл свою настоящую фамилию – Иванов, и жил под театральным псевдонимом Акинский. Такова была официальная версия. Закулисная же версия утверждала, что Николай Петрович подал ходатайство о присвоении 5 актерам звания заслуженных артистов. И в ответ на недовольство начальства тем, что к награде представляют бывших арестантов, ответил: «А у меня все актеры такие». Какая бы версия ни была истиной, добрейший, милейший Николай Петрович, покровитель и защитник актеров, уехал. Новый директор по фамилии Рыченко оказался человеком вспыльчивым, грубым, нетерпящим возражений. В несколько месяцев он перессорился с большей частью труппы. Вольнонаемные актеры, декораторы, электрики, рабочие сцены начали увольняться один за другим. На их место приходили случайные, неумелые люди — и в январе 49-го в театре случился пожар. Сгорело все, кроме больших декораций, хранившихся в соседнем доме, и музыкальных инструментов, вынесенных музыкантами с риском для жизни. Витас, обвязавшись мокрой телогрейкой, дважды нырял в горящее здание, но вынести сумел только пару костюмов и несколько партитур из библиотеки театра. В мужской зоне ОЛП-1 освободили один барак, свезли туда все уцелевшее театральное имущество и устроили там репетиционную базу. Но что-то большее сломалось, сгорело в огне, пылавшем с такой яростью, что снег почернел на несколько километров вокруг. В Косолапкине, как они называли между собой дом культуры, в неуклюжем претенциозном здании, над которым они так часто посмеивались, обитал высокий дух театра. то проносился над рядами плюшевых кресел, и у зрителей пробегали по коже мурашки восторга, то слетал на сцену, и солист брал такую чистую высокую ноту, от которой слезы наворачивались на глаза, то копошился возле софитов, и обычная подсветка становилась волшебным неземным сиянием. А теперь этот дух исчез. В бараке ОЛП ему не было места. Даже начальство это ощущало. И театр оперетты и драмы переименовали просто в передвижной. Рыченко убрали, потом опять вернули, потом опять убрали. Многие вольные ушли, разбрелись по лагерным агитбригадам. Кто устроился в Воркутинский театр, кто в Сыктывкарский. Отдельные счастливцы, у которых кончились все сроки, возвращались домой. Марина и Алла, которым оставался еще год лагеря, считали дни. Ося решила подождать их. Витас тоже остался в театре. Вдвоем с Осей они соорудили такие декорации к очередной премьере, что даже новый начальник лагеря, известный суровым нравом, объявил им благодарность. «Если бы ты сейчас мог жить где угодно», — спросила его как-то Ося, — «где бы ты жил? Куда бы ты поехал?» Они сидели в Осиной комнате за занавеской, пили настоящий чай, заваренный в настоящем только чуть-чуть щербатом чайнике. За год Ося обросла имуществом. Кроме чайника у нее была настоящая подушка и два настоящих крепдышиновых платья, купленных на толкучке и перешитых. Имея доступ к театральным запасам, можно было из старых списанных вещей, обрезков и остатков соорудить себе полный гардероб. Строго говоря, это даже не было бы воровством. Но Ося не могла. Алла над ней подшучивала. Ося отмалчивалась, потом не выдержала, сказала Алле. «У них я не возьму ничего. Я не размениваю душу на тряпки». «Красиво, аж жуть», — сказала Алла, но шутить перестала. Витас молчал. Ося повторила. «Так куда бы ты поехал?» «Наверное, никуда», — после долгой паузы ответил он. «Никуда?» — переспросила пораженная Ося. — Никуда. — Когда у тебя нет дома, не все ли равно, где именно у тебя его нет? — Так заведи себе дом, — предложила Ося. — Сколько можно жить в этом сарае? — Дом обязывает, — медленно сказал он. — Если есть дом, должна быть хозяйка, должны быть дети. А угол ни к чему не обязывает. Ты можешь быть гол, как сокол, и также свободен. Ося встала и отошла к печке проверить чайник. Все чаще и чаще в последнее время заводил он с ней такие беседы. Понимая неизбежность разговора, она хотела оттянуть его как можно дольше, боясь, что потеряет Витаса, если не навсегда, то надолго. А сейчас вдруг решилась. Вернулась к столу, спросила, встретившись с ним взглядом. «Ты хочешь мне что-то сказать, Витас?» Он посмотрел удивленно, и Оси уже пожалела было, что затеяла это опасное разбирательство. Но он ответил все так же медленно и серьезно. «Да. Ты права. Пришло время нам поговорить». «Мы только и делаем, что разговариваем», — сказала Ося, вдруг снова испугавшись. Он провел по столу рукой, сметая крошки с клеенки, словно отбрасывая последние Осины слова, потом сказал. «Ты знаешь, о чем я?» Ося наклонила голову. Он встал, подошел к ней, взял за руку, спросил, улыбаясь. «Мне необходимо опускаться на колени?» «Не надо, не надо на колени!» — испугалась Ося. «Тогда я просто жду твоего ответа», — четко выговорил он. «Все имеет цену», — напомнил Оси не вовремя проснувшийся внутренний голос. «Два с лишним года прекрасной дружбы дорогого стоят. Давай, плати». «Витас, я не могу», — сказала Ося. «У меня есть муж». «У тебя был муж», — поправил он. «Ты этого не знаешь, и я этого не знаю. Если бы ты была моей женой, я нашел бы тебя где угодно и был бы рядом», — сильным акцентом сказал он. «Я думаю, что твой Яник поступил бы так же. Если его нет рядом с тобой, значит, его нет. Ведь ты же писала везде, куда можно, и никто не дал тебе никакого ответа». «Зачем ты убиваешь мою надежду?» — спросила Ося. «Она помогает мне жить». «Она мешает тебе жить. Жить настоящей, непридуманной жизнью. Здесь и сейчас, а не в прекрасном потом. Потом может и не наступить, Ося». Вот сейчас она скажет ему «нет», и он уйдет. И она опять останется совершенно невыносимо одна. И он прав. Потом может и не наступить. Но что делать, что же ей делать, если душа ее занята, окольцована, помечена черной меткой, пожизненно принадлежит? «Тебе трудно ответить сейчас», — сказал он. «Но рано или поздно ты поймешь. Я буду ждать». «Сколько, Витас?» — шепотом спросила Ося. «Столько, сколько потребуется». «Но если это не случится никогда, собрав все свое мужество, спросила Ося. «Значит, мне опять не повезло», — усмехнулся он, поцеловал ей руку и ушел. В конце 40-х по стране прокатилась новая волна репрессий. Началось все с ленинградского дела. Потом пошли волны переселений. Прибалтийская, молдавская, армянская. К лету 50-го года, когда у Аллы и Марины закончился срок, и они сняли вчетвером уже не угол, а две смежные комнаты в рабочем поселке на окраине Ухты, настроение у всех было подавленное. Многих заключенных из театра загнали обратно в зону, театральную труппу распустили и набрали заново, но теперь только драматическую, так что и Марик, и Алла, и Марина остались без работы. Марина давала уроки музыки, Марик вел кружок в горном техникуме, пытался создать квартет, чтобы играть на юбилеях и свадьбах. Алла, потыкавшись туда-сюда, вернулась в театр костюмершей. Жилось всем нервно, невесело. Только когда к ним приходил друг Марика по оркестру, толстый, смешной, добродушный Леня Вайнштейн, и они вместе с Мариком и Мариной устраивали концерты по заявкам, им удавалось забыться на пару часов. Тогда и Алла вспыхивала прежним блеском, пела романсы, откидывая назад красивую голову, демонстрируя длинную изящную шею, смотрела на Марика таким взглядом, что Леня как-то полил его из чайника, пояснив, чтобы не сгорел. У Марика ссылка закончилась, но он не мог никуда уехать без Аллы. Витас сменил свою сараюшку на бывший Осин угол, развел там огород, часто приходил к ним в гости, приносил то морковку, то капусту. «Мне казалось, срок кончится и начнется жизнь», — как-то расплакалась Марина. «Похоже, что она никогда не начнется». Ося погладила ее по плечу, налила ей чая, сказала. «Давай жить здесь и сейчас. Забудь про завтра. Что тебе нужно, чтобы быть счастливой здесь и сейчас?» «Маму», — сказала Марина. «Я хочу к маме. Я боюсь, что никогда не увижу ее. Она старый больной человек. Она не может приехать сама». «Хочешь, я съезжу и привезу ее», — предложил Марик. «Сюда? Боже упаси! Я пишу ей такие письма. Она уверена, что я провожу дни в овациях и общаюсь только с восторженными поклонниками. Она увидит вот это все и умрет тут же на месте». «Я тоже жене запретил приезжать», — вздохнул Леня. «Лучше им не знать». «У меня есть другое предложение», — сказал Витас. И Ося с удивлением услышала знакомый глухой акцент. «Мы не можем жить счастливо, но давайте жить просто хорошо. Не идеально хорошо, а просто хорошо». «Это как, Урбанос?» — боязливо поинтересовалась Марина. «Что нужно человеку для хорошей жизни? Друзья? Есть. Крыша над головой? Есть. И в наших силах сделать ее уютной? Интересное общение? Есть. Дело? Мы все люди искусства. Давайте устраивать вечера, давайте рассказывать, петь, танцевать, рисовать, пусть даже для самих себя. Что еще? Свобода? Какая вам нужна свобода? Вы жалуетесь, что не можете отъехать больше, чем на 20 километров от Ухты. Так езжайте на 20 километров. Когда вы в последний раз видели ледоход? Весеннюю тайгу? Когда вы грибы собирали в последний раз? На лыжах ходили?» «Это все иллюзия, Витас», — сказала Ося. «Попытка с негодными средствами. А я думаю, что Урбанос прав», — неожиданно сказала Алла. «Марик, вставай. Мы идем делать сына». В июле 51-го года Ося возвращалась домой из театра. Возле магазина стояла очередь. Видимо, завезли свежие продукты. Ося решила купить что-нибудь вкусное Алиным близнецам и остановилась подсчитать, сколько у нее с собой денег. К тротуару подъехал черный автомобиль, из которого вышли два молодых человека, одинаково стриженных, одинакового роста, с одинаково отсутствующим выражением лица, взяли Осю под руки и усадили на заднее сиденье. «Куда вы меня везете?» — спросила Ося. «Там вам все объяснят», — сказал сосед слева. «Где там?» — возмутилась Ося. «Сидеть смирно!» — прикрикнул сосед справа, и Ося сразу все поняла. Машина въехала в большой двор, подъехала к деревянному зданию с зарешеченными окнами. Загрохотали тяжелые ворота. Осю сдали на руки конвойному, и он провел ее длинным коридором, затолкнул в крошечный бокс и ушел. Утром другой конвойный отвел Осю на шмон, по-прежнему ничего не объясняя. После обыска ее отправили в баню, побрили. Она шагала как робот, еще не в силах осмыслить происходящее, еще не веря, что все начинается снова. 3 дня ее продержали в одиночной камере. Ося требовала встречи с прокурором и отказывалась от еды. К вечеру 3-го дня ее вызвали на допрос. «На каком основании меня задержали?» — сказала Ося, едва войдя в комнату. «Садитесь, пожалуйста, Ольга Станиславовна», — вежливо предложил рыхлый, лысоватый майор, поднявшийся ей навстречу. «Сначала объясните, за что я арестована». «Это не арест, а задержание. — сказал он, внимательно разглядывая Осю. «Не волнуйтесь, садитесь. На каком основании задержание? Согласно постановлению МГБ от 16 ноября 1950 года. Я не знакома с этим постановлением. Вы не можете быть с ним знакомы. Оно служебное. Согласно Уголовному кодексу СССР, вы не имеете права держать меня под стражей, не предъявив обвинения», — сказала Ося. «Предъявим, непременно предъявим», — пообещал он, нажав на кнопку. Осю вернули в камеру и не вызывали еще месяц. Не было ни передач, ни писем, ни свиданий. Она не знала, что с друзьями, с ужасом думала, как воспримет повторный арест Марина, что будет с Аллой, Мариком и их близнецами. Для себя она решила, что второй раз в лагерь не пойдет. Кроме лагерных друзей, которых, скорее всего, тоже взяли, только две тоненькие ниточки связывали ее с большим миром — Яник и Петя. Про Яника думала она постоянно, то укоряя себя за готовность смириться с самым плохим, то жестоко высмеивая за наивную веру в лучшее. Про Петю она по-прежнему ничего не знала. Едва получив право переписки, она написала в ленинградский ГРАНО, представившись Петиной тетей, но ответа не получила. Брат Марика в Ленинграде сходил по данному Оси адресу. В квартире жили другие люди. Ни мать Татьяны Дмитриевны, ни Петя не числились в адресном бюро. Он мог поменять имя, погибнуть в блокаду, его могли усыновить родственники или просто хорошие люди. Ему уже 19, и даже если удастся найти его, вряд ли она нужна ему. Вряд ли в его жизни есть для нее место. Без друзей, ушедших в никуда или опять посаженных, без Яника, без Пети, она была свободна той абсолютной свободой, которая возможна лишь при полном одиночестве. Она была безраздельной хозяйкой своей жизни и решила, что заново тянуть лямку не будет. Через месяц ее вызвал следователь. Долго и невнятно объяснял, не глядя на Осю, что есть постановление привлечь снова всех отбывавших сроки по 58-й статье. Кончив объяснять, быстро и с облегчением сказал, что у Оси нет нарушений паспортного режима, поэтому ей положен не новый срок, а ссылка, и зачитал приговор. «Сыктывкар. Вечное поселение». Оси едва удержалась, чтобы не сказать ему спасибо, чтобы не засмеяться от радости. «Сыктывкар. Так близко, так много знакомых. Можно тайком выбраться на денек-другой в Ухту, к друзьям, к Витасу. В Сыктывкаре был театр, была работа. Сыктывкар означал жизнь». После приговора Осю перевели в общую камеру. Из 20 ее обитателей 11 были студентками Ухтинского горного техникума. Посадили их по доносу приятеля за попытку создать кружок независимого изучения ленинских трудов. Во вторника в камере было только двое — Ося и средних лет женщина по имени Надя, часами тупо глядевшая в стену, потом часами же громко истерически рыдавшая. Девочки-студентки то наивно рассуждали, что в лагере непременно надо держаться вместе, то горько плакали, каждая в своем углу. «Жизнь кончена», — сказала Ося одна из них. «Как грустно это понимать в 19 лет». «Через 5, самое большее 10 лет, вас отпустят», — сказала Ося. «Вам всем не будет еще и 30, а вы сидите и плачете, что жизнь кончена». «Почему вы так уверены, что нас отпустят?» — спросила девочка. «Это провокатор», — сказала себе Ося. «Это провокатор. Она тебя провоцирует. Ты заработаешь себе лагерь». Девочка все смотрела большими печальными глазами, и странная бесшабашность вдруг овладела Осей. «Потому что никакое безумие долго длиться не может. Оно изживает само себя», — сказала она. «Вы, наверное, и в 37-м так думали. А все длится и длится». «В 37-м году большинство женщин в моей камере верили, что они сидят ни за что, а все остальные — настоящие враги народа. Верили в непредвзятый суд, справедливый приговор. Сколько человек в нашей камере верит в это? Когда большинство народа не доверяет власти, перемены — лишь вопрос времени. Вы вправду верите, что так будет?» — шепотом спросила вторая студентка. Ося даже не заметила, когда она подошла, когда начала слушать. «Верю», — просто сказала Ося. «Это единственное, во что я сегодня верю. Но до этого еще дожить нужно», — вздохнула третья девочка. «Надя нам такие страсти про лагерь рассказывала». «В лагере выжить непросто», — медленно сказала Ося. «Но выжить можно. Когда-то давно один очень хороший человек объяснил мне 5 главных лагерных правил. Сейчас я расскажу их вам». Спустя еще 2 месяца их погрузили в Столыпинский вагон и повезли в Сыктывкар. На пересылке, когда лагерников отделяли от ссыльных, одна из студенток подошла к ней и сказала шепотом: «Спасибо вам. Если я выживу, то только благодаря вам, нашим с вами разговорам. У меня в жизни такая темнота настала, а после вас снова есть свет». Подружки ее стояли рядом, молча кивали головой. Ося смутилась, пробормотала что-то неразборчивое. Конвой начал строить людей в колонны, и девочек увели. Из Сыктывкара Ося дала телеграмму Витасу. Не пожалела последних денег. Так хотелось узнать, что с друзьями. Ответ пришел быстро, тоже телеграммой. «Я и Алла рады. Марику, Марине и Лене сообщим». Ося поняла. Витаса и Аллу не тронули. Забрали Марика, Леню и Марину. В конце декабря, вернувшись с работы, она устроилась помощницей костюмерши в местный театр. Ося увидела свет в окне своей комнатушки. В недоумении она толкнула дверь, та отворилась. Внутри было тепло, кто-то затопил печку, стол был накрыт на двоих. В центре его, в стеклянной банке, стояла еловая ветка, увитая красной лентой. «С Новым годом, Ося!» — раздался за спиной знакомый голос. «Витас!» — ахнула Ося. «Сумасшедший! Тебе же нельзя!» Он шагнул к ней, нагнулся, обнял и поцеловал, нежно, бережно, едва коснувшись ее губ. Поцеловал и тут же отпустил, отошел в сторону. Ося молчала, боялась поднять на него глаза. «Давай ужинать», — сказал он. «Еда остынет». Всю ночь они говорили, не переставая. Новости Витас привез невеселые. От Марины ничего не было слышно. Судя по всему, она еще сидела. Леню и Марика отправили в Караганду, на вечное поселение. Алла хлопотала о переезде к Марику, либо о его переводе в Ухту. В театре прошли сокращения, Аллу уволили. Витаса пока оставили. Алла устроилась уборщицей в местную газету. Марик в Караганде сидел без работы. Помочь не мог. Витас платил своей хозяйке, и та сидела с близнецами, пока Алла мыла полы в редакции. «Ты-то как?» — спросил он. «Ничего», — вяло ответила Ося. «Только надоело все. Я знаю, чувствую, что перемены близко, но не знаю, хватит ли сил дотерпеть». Наверное, Катя была права, надо было уйти с ними. «Сил хватит, ты гораздо сильнее, чем сама о себе думаешь», — возразил он. «А Катя была не права. Мы столько раз обсуждали это, что мне просто лень опять тебе возражать».